Ледокол или баржа? Принимая руководство Северным морским путем, Шмидт наверняка мечтал о флотилии мощных ледоколов. Но для начала ему удалось получить только одно судно. Новый пароход ледокольного типа «Лена», который как раз достраивали за границей, в Дании. Считалось, что это судно подготовлено к плаваниям в Арктике. Корпус ниже ватерлинии был дополнительно укреплен, а нос имел особую форму для борьбы со льдами. Пароход перегнали в Ленинград. Сейчас этот город называется Санкт-Петербург. И переименовали в Челюскин в честь знаменитого полярного штурмана Семена Ивановича Челюскина. Пароход ледокольного типа не боится ударов отдельных льдин, но пробивать себе путь через ледяные поля он не может. Опытный капитан Владимир Иванович Воронин, лучший полярный капитан своего времени, храбрый, но осторожный, увидев этот пароход за 3 дня до отплытия, сразу обозвал его волжской баржей и отказался принять командование. Он понял, что судно слишком неповоротливое и мало подходит для плавания во льдах. Да и корпус укреплен очень слабо. Но Шмидт упросил его пройти с ними хотя бы небольшой отрезок пути до Мурманска, поделиться опытом, присмотреться к судну получше. Конечно, Отто Юльевич хитрил. Он понимал, что если кто-то и может провести Челюскин по Северному морскому пути, так это капитан Воронин. И надеялся уговорить его. В Ленинграде на борт приняли экипаж и часть груза. В качестве мотористов взяли 7 студентов, будущих инженеров. Кроме моряков, Шмидт пригласил в плавание журналистов, писателя и кинооператора, вести летопись экспедиции. А чтобы содержать судно в чистоте, в команду зачислили 4 уборщиц. Понимая, что Челюскин вполне может по дороге вмерзнуть в лед на год и даже погибнуть, плавание запасли еды на 1,5 года. А еще взяли палатки, меховую одежду и теплые спальные мешки для каждого, кто был на борту. Челюскин и так был неповоротлив, а его еще и загрузили по самую ватерлинию.